2. Когда половина тропы, ведущей к пещере двери, она крутая, сказал Хенчик, и не погрешил против истины, осталась позади, пошел уже 11-й час, и солнце прогрело воздух. Эдди остановился, вытер шею банданой, посмотрел на извивающиеся сухие русла к северу от тропы. Тут и там в склонах зияли черные дыры, и он спросил Роланда, не гранатовые ли это шахты. Стрелок ответил, что да. «И в какую ты хочешь отвезти детей? Она отсюда видна?» «Видна». Роланд достал свой единственный револьвер, наставил на выбранную им шахту. «Посмотри поверх прицела». Эдди посмотрел и увидел глубокую расселину, формой напоминающую двойную букву «С». Почти до самого верха она была густо затенена. Он догадался, что солнце, если и освещало дно, то лишь всего полчаса и в полдень. Одним концом расселина упиралась в скалу. Эдди предположил, что вход в штольню находится именно там, но тень не позволяет его разглядеть. Второй, юго-восточный конец расселины переходил в сухое речное русло, сбегавшее к восточной дороге. А уж за восточной дорогой до самой реки тянулись рисовые поля. «На ум сразу приходит история, которую ты нам рассказывал». Эдди повернулся к стрелку. «А каньоне молний?» «Само собой». «Только без червоточины, которая сделала всю грязную работу». «Да», — согласился Роланд, — «без червоточины». «Скажи мне правду. Ты действительно собираешься спрятать детей в глухом тупике сухого речного русла?» «Нет». «Горожане думают, что собираешься. Даже женщины, бросающие тарелки». «Знаю», — кивнул Роланд. «Я и хочу, чтобы они так думали». «Почему?» «Потому что не верю, что в поиске детей волкам помогали какие-то сверхъестественные силы. Услышав историю деда Тиана, не думаю, что в волках вообще есть что-то сверхъестественное. Нет. Просто в этом амбаре завелась крыса, которая на ушко шепчет тем, кто посылает из Тандерклэпа волков». «Ты хочешь сказать, всякий раз крысы разные? Каждые 23 или 24 года?» «Да». «И кто это делает?» — спросил Эдди. «Кто может это делать?» «Точно я не уверен, но идея есть». «Тук? Предательство, передаваемое по наследству от отца к сыну?» «Если ты отдохнул, Эдди, думаю, нам лучше продолжить путь». «Оверхолсер? Может, это Телфорд, который выглядит как ковбой из телевизора?» Роланд молча прошел мимо него. Под подошвами его новых сапог хрустели камушки. Зажатый в левой руке розовый мешок болтался из стороны в сторону. Шар, лежащий в ящике из дерева призраков, продолжал нашептывать неприятные секреты. «Хм, разговорчив, как всегда», — хмыкнул Эдди и последовал за стрелком.